Глава вторая. Связь с родителями. Что мы выносим из общения с ними? Общение с близкими формирует нашу натуру или нашу суть. Иногда, разбираясь в собственных пристрастиях, вдруг натыкаешься на двоюродного дедушку или родственника поближе и как-то милосерднее начинаешь относиться к самому себе. Моя двоюродная сестра Галина — девушка с очень сложным характером, но при этом невероятная чистюля, рассказала свою детскую историю. Галка рано осталась без матери, ее мама умерла, когда дочери было 8 лет. И, конечно, детская память сохранила немного воспоминаний о вместе проведенных днях. Но эту историю сестра помнит в подробностях. Маленькая Галка вечером болтала о своих первых школьных успехах с подругами. Девчонки грызли семечки у подъезда. Поэтому образовалась большая куча шелухи. И тут Галя увидела маму. Она шла. Молодая, невероятно стильная и красивая, опираясь своей маленькой ручкой в длинные перчатки на папин локоть. Мама улыбнулась, увидев дочь. Галка замахала ей. И тут, как будто незримая рука стерла мамину улыбку. Ее лицо стало серьезным. Она увидела мусор и, конечно, расстроилась. Подойдя ближе к дочери, Валентина, так звали маму, очень серьезно сказала: «Сейчас ты поднимешься в квартиру, возьмешь совок и веник, вернешься и уберешь всю шелуху, которую вы тут наплевали». Галина пыталась оправдаться, не она одна ела семечки и мусорила. Но мама сказала, что с другими девочками будут разговаривать их мамы. Галина чувствовала себя несправедливо обиженной, практически преданной, ведь другим не надо было ничего убирать. Почему именно ей за всех нужно отдуваться? К тому же есть дворничиха тетя Маша. Но, зная, что спорить с мамой бесполезно, она поднялась за совком и веником, замела всю шелуху и выбросила мусор в урну. Потом, пунцовая от позора и обиды, долго не могла уснуть и в душе даже ругала свою маму Валю за излишнюю принципиальность. Потом мамы не стало. Но с тех пор Галка ни разу не выбросила на тротуар бумажку, не выплюнула жвачку и вообще стала очень чистоплотной. Однажды я задумалась, что же взяла я от мамы и от папы? Пожалуй, от папы — неистребимую любовь к природе и ко всему живому. От мамы — умение тяжело работать, не пасовать перед трудностями, добиваться своего. В каждом из нас есть что-то от наших родителей, даже если мы не замечаем этого. Если мы их не знаем, если росли без одного из них или без обоих, можно не сомневаться, каждый из нас — представитель своего рода, а биологические мама и папа передали нам нечто такое, что непременно скажется на всей жизни. Многие жители Востока, и особенно Индии и Камбоджи, хранят знания не только о своих родителях, но и о прямых предках аж до 9-го колена, кем они были, какими они были. Это дает им дополнительное знание и понимание собственных характеров, предрасположенностей, наклонностей. Я решила записать, что самое важное для моей мамы. Вот что с ее слов получилось. «Когда умер муж, твой папа, вдруг стало понятно, что многое было сделано и пережито не так. Просветление наступает очень поздно. Мы все вечно спешим, надо заработать, чтобы накормить и одеть детей, дать им достойное образование и так далее. В круговороте рутинных дел — работа, дом, хозяйство, дети — совсем не остается времени на самого близкого человека. И на родителей, и твоих бабушку и деду у меня никогда не хватало времени. А ведь жалеем мы с годами именно о том, что недообщались с родными, такими светлыми, понимающими тебя и принимающими всю твою занятость без претензий и лишних слов. Но уже ничего не изменишь. Горько, что мои любимые люди уже никогда не разделят со мной радость от самых простых вещей. Что пришла весна, и почки наливаются соком, или уже зацвели ромашки и голубые колокольчики, не смогут вместе со мной ощутить запах свежескошенной травы или поспевающих яблок в саду. Я люблю землю и все времена года. И когда в поле растет пшеница и щебечут птицы, и когда приходит время копать картошку, и когда опадают листья и идет тихий дождь. Я по-прежнему люблю Новый год и подготовку к нему, когда елку наряжают и ожидаешь волшебства. Люблю картофельное пюре с селедкой, щи, которые потомились денек, с говяжьей грудиночкой. Люблю добрых, открытых людей, которые не держат камень за пазухой, Не люблю хитрых и корыстных, не выношу алкоголиков. Не люблю чувствовать себя беспомощной, когда болею. Не люблю хамство, невоспитанность и когда демократию подменяют вседозволенностью. Но уже никогда не смогу поделиться своими чувствами ни с твоим отцом, ни со своими родителями. Попробуйте, если еще не поздно, поговорить по душам и записать все, что поведают вам ваши родители, бабушка с дедушкой. Спустя некоторое время вернитесь к написанному. Уверяю, вы обнаружите много нового и неожиданного не только в их словах, но и в себе самом. Например, окажется, что вы тоже любите подолгу смотреть на свежезасеянное или скошенное поле, упираясь взглядом в горизонт и набираясь сил от возделанной земли. В эти минуты вы ощущаете себя сильнее и моложе. Это особенно важно в момент принятия решения, оно как будто само приходит в голову. Многие народы чтят традиции, поддерживающие связь с предками. 1 ноября на католический праздник День всех святых по всей Европе люди идут на кладбище, чтобы поклониться могилам родственников. В России принято поминать близких в пасхальные дни, в родительские субботы. На далеких красивых Гавайях мне рассказывали, что местные жители верят в Аумакуа, бога семьи. Он обычно является им в трудную минуту в снах или видениях в виде совы или акулы, чтобы помочь. Не сомневайтесь, сила рода придет на помощь и вам в одни сомнений, в одни тягостных раздумий.